Глава вторая. Камила. Давно наступила ночь, но уснуть я не могла. Лежала на полу рядом с постелью Рафа и прислушивалась к шорохам спящего дома. Мысли рождались в голове сами собой. От некоторых из них у меня стыла кровь. Что если... Забудь, сказала я одними губами самой себе. Надеялась, что так будет убедительнее. Но это не помогло. «Где мой сын? В больше похожей на каморку детской?» Поняв, что уснуть не смогу, я подобрала ноги и присела. Свет, заглядывающий в окно луны, обрисовывал силуэт спящего Рафа. Нормальные люди во сне обычно выглядят иначе, чем днем. Он тоже выглядел иначе. И при этом черты его лица оставались такими же жесткими. Я повернулась к луне, задаваясь вопросом, что делать? Молодая, она походила на острый серп. И ужасающие до тошноты мысли нахлынули снова. Осмотрела комнату. Кресло, поблескивающее стекло бутылки и бокала. Вспомнила, что видела в ванной ножницы. Сама не заметила, как перебралась на постель. Прислушалась к размеренному дыханию Рафа и подвинулась еще ближе. «Нет, не смогу я! Даже из-за сына не смогу!» Один раз я уже попыталась. Охваченная отчаянием, выстрелила в него, а следующие несколько часов выпали из памяти. Помнила только, как ударился о пол выпавший из руки пистолет и как Раф приказал охране схватить меня. Еще кровь на его рубашке и наполненный яростью взгляд. Рафаэль вдруг открыл глаза. Я отпрянула и в секунду оказалась прижатой к постели. Лежала навзничь, а он нависал сверху и пристально смотрел на меня. «Не надейся», — сказал он сипло. «На что?» — выдавила я. «Что прикончишь меня и получишь мальчишку». Его глаза чернели в темноте. Волосы падали на лоб. Я боялась пошевелиться, боялась дышать. Сорочка соскользнула с плеча под его пальцами. Раф провел по моим ключицам, сдвинул ткань еще ниже, до самой груди. «Скажи мне, Камила!» Вкрадчиво, с опасными нотками заговорил он. «Почему под красивой оберткой частенько скрывается дрянная начинка? Самые красивые цветы зачастую ядовитые, а то и жрут мух. Самые красивые женщины — грязные. А красивые с виду мужчины зачастую мудаки». Переборов страх, ответила я. «Почему?» На его губах появилась и исчезла кривая усмешка. Сорочка сползла еще ниже, и Раф дотронулся до моей груди. Я вжалась в постель, втянула живот и затаила дыхание в тщетной попытке отстраниться от него. Почти не касаясь, он очертил мой сосок и при этом неотрывно смотрел мне в глаза. Его пах становился все тверже, и мне хотелось исчезнуть, но я даже взгляда отвести не могла. Раф сдвинул сорочку со второй груди и посмотрел ниже, больше не дотрагиваясь до меня. Рывком поднял обратно и схватил за плечо. «Место!» рявкнул он. Я слетела с постели прямо на скомканное у постели одеяло. Кровь стучала в висках, сердце отбивало тяжелые удары. Ничего не соображая, уставилась на Рафаэля. Он поднялся и, настежь открыв балкон, вышел на него, как был, в одном нижнем белье. Комната наполнилась холодом за несколько секунд. Я подтянула сорочку, укрылась, а Рафаэль все стоял на балконе, и, казалось, плевать ему было на то, что январь в этом году выдался как никогда морозный. Может, у него не только сердца нет? Может, он вообще ничего не чувствует? «Ты человек?» спросила, когда он все-таки вернулся. «Или кто ты? Что?» «Для тебя я могу быть кем и чем угодно. Ты выбор сделала, Камила». «Я никакого выбора не делала!» Огрызнулась в сердцах. «Да? Скажешь, трахаться перед свадьбой было не твоим выбором?» «Это было лучшее, что случилось в моей жизни!» Сказала и моментально пожалела об этом. Но Раф ничего не сделал. Рывком взял с кресла халат и накинул на плечи. А потом ушел, даже не посмотрев на меня. Не знаю, приходил он или нет. Я думала, что уснуть так и не смогу. Но с первыми проблесками рассвета все-таки отключилась. При дневном свете комната Рафаэля выглядела иначе. Особенно постель с откинутым одеялом и измятая простыня. Не успела я подняться, в комнату зашла горничная. «Доброе утро, Камила!» Сказала она безликим тоном и положила на пол рядом со мной стопку одежды с карточкой сверху. Если она и удивилась, что я спала на полу, ничем этого не выдала. Только за ней закрылась дверь, я швырнула карточку в сторону. Для первого дня моей замужней жизни Раф выбрал комплект черного белья, черный свитер с воротом-лодочкой и черные леггинсы. Ко всему этому прилагались черные балетки, украшенные серебристыми стразами. Решил показать, что отныне я должна ходить в трауре? Отлично! Наши взгляды совпали. Возможно, впервые. Приведя себя в порядок, я спустилась вниз. Рафаэля нигде не было. В доме вообще не было ни души. Только чашка с недопитым кофе на столе в кухне служила знаком, что дом не вымер. Я должна была увидеть Деньку. Только самой идти в детскую было бессмысленно. Раф утыкал дом камерами и отслеживал каждый мой шаг. Налив чай, я вышла на крытую веранду. Смотрела на снег и так задумалась, что не заметила, что не одна. Обернулась. В метре от меня стоял охранник. Молодой, с пронзительным взглядом. «Вы меня напугали! Вас не учили, что нельзя подкрадываться к людям со спины?» Он осмотрел меня, и губы его вдруг скривились. А я поняла, что он не трезв. «Вам лучше уйти!» Сказала я жестко. «Еще лучше сделать так, чтобы Раф вас не видел!» Он усмехнулся опять и подошел ближе. Я попробовала обогнуть его. «Так вот ты какая, Камила!» Он легко подтолкнул меня обратно. «Парни про тебя трещали. Говорили, что ты красотка. Ты и правда красотка». Я попыталась вывернуться. Алкоголем от него разило за версту. Глаза нездорово блестели, язык заплетался. «Ну куда? Парни еще много чего говорили». Он взял меня и подтолкнул к стене. Чашка все-таки выпала и зазвенела, а запах алкоголя стал невыносимым. Ладонь легла мне на талию, и меня пробило холодным потом. «Пусти меня!» Я рванулась в сторону. «Не трогай!» «Да все я знаю», — зашептал он, поглаживая меня. Поднял край свитера и коснулся кожи. Меня затрясло. От прикосновений Рафа было страшно. Но от этих все внутри надрывалось в панике. Я принялась вырываться, а он все теснее и теснее прижимал меня. Шумно дышал над ухом, что-то шепча. Я перестала разбирать слова. Единственным желанием стало вырваться. «Нет!» прорычала, толкнув его. Внезапно руки охранника исчезли. Не успела я понять, что случилось, как увидела Рафа. Удар! И столик на веранде пошатнулся. Охранник упал на него. Раф стянул его за грудки и ударил снова. Я вжалась в стену, не чувствуя ног. «Ты, сука, на мое позарился?» Подняв парня за ворот, просипел Раф. «Раф, ты убьешь его!» Вскрикнула я. Муж меня не слышал. Швырнул охранника на стену и ударил под ребра. Потом снова в лицо. Пьяные попытки того ответить распалили его еще сильнее. «Раф!» Кинулась я к мужу. Лицо молодого мужчины превратилось в кровавое месиво. Из разбитой губы текла кровь. Бровь была рассечена. Нос разбит. У меня закружилась голова. Ноги стали подкашиваться. С детства не выносила вид крови и ее запах. А сейчас едва могла дышать. Охранник невнятно замычал, из последних сил стараясь отмахнуться. «Что, гнида? Что ты сказал?» Взревел Рафаэль. Голова охранника дернулась, и он повалился на пол. Попытался приподняться. И не смог. «Нет, Раф!» Взмолилась я, понимая, что он не остановится. «Пожалуйста, прошу!» Вцепилась ему в руку. Костяшки у него были сбиты. Глаза стали черными. «Что, пожалуйста?» Гаркнул он. «Что?» «Хватит!» Из груди рвались рыдания. Хотелось забраться в душ и избавиться от чужого запаха, который, казалось, пропитал меня насквозь. Избавиться от запаха крови. Но больше всего хотелось, чтобы Рафаэль пришел в себя. Несколько часов назад мне казалось, что он не человек, а нечто неживое. Но то, во что он превратился сейчас, было куда страшнее. Он смотрел на меня, а я крепко держала его за руку. Безумие постепенно уходило из его глаз, но гнев не утихал. Моя ладонь стала влажной и теплой от крови. Я отдернула ее. Дрожь усилилась. Охранник застонал. Но Раф на него не посмотрел. Снял пиджак и жестким движением накинул на меня. «Прикройся и иди в спальню». Я схватилась за края, но с места не сдвинулась. Стоило увидеть изуродованное лицо молодого мужчины, тело перестало подчиняться. «Слышала, что я сказал?» Больно схватил меня за плечо и вытолкнул с веранды. Я прошла через холл и стала подниматься на второй этаж, не помня себя. Меня знобило, как в лихорадке. Случайно посмотрела на руку с кольцом. Пальцы были в крови. На кольце тоже была кровь. Ноги подкосились. И я схватилась за поручень. «В мой кабинет!» Услышала голос Рафа. «Немедленно!» Обернулась и увидела мужа. Люцифер, должно быть, и тот напугал бы меня меньше. На его рубашке остались пятна крови. Волосы были растрепаны. Но главное — взгляд. Нас разделяло 20 метров, не меньше. А мне все равно стало жутко. Если бы не держалась, наверняка бы упала. Ничего не сказав, Раф скрылся в кабинете. И хлопок двери вывел меня из оцепенения. Как дошла до спальни, не помнила. Очнулась в кресле, где вчера сидел Раф, укутанная в его пиджак. Вдохнула, пытаясь вытолкнуть из легких смесь запахов. И уловила другой. Запах Рафа. Вдохнула еще раз и еще. Как ни странно, мне стало лучше. Я начала согреваться. Мысли приходили в порядок. Услышала неразборчивые голоса. Они доносились с улицы, и я, перебарывая слабость, подошла к окну. Начальник службы безопасности и еще один человек Рафа вели избитого охранника. Рафа поблизости не было. Только одна из его уродливых огромных машин стояла неподалеку. «Что, жалко его?» Я порывисто обернулась. Муж стоял в дверях и смотрел на меня тяжелым взглядом, от которого я невольно сглотнула. «Ты его убьешь?» «Да». Меня опять замутило. Я не подала вида, хотя ощущение было, что он ударил меня по голове. Раф подошел, взял стоявшую с вечера бутылку с вином и налил в бокал. Кровь. «Конечно, тебе же ничего не стоит убить человека. Диму ты убил, не задумываясь. Ты сам это сделал или кому-то приказал? Сколько ты еще убил? Сколько? Меня тоже когда-нибудь убьешь. Тебе лучше прикусить язык, Камила. Иначе я могу решить, что он слишком длинный, и укоротить его». Я проглотила слезы, но дрожь не прошла. Тихо всхлипнула, глядя на мужа. На мужчину, сломавшего мою судьбу. «Ты была бы рада, если бы он тебя трахнул?» Холодно спросил Раф, Но холод этот не имел ничего общего с тем, что я видела в его глазах. «При чем здесь это? Он пьяный и...» «Плевать!» — прорычал Рафаэль. «Это мой дом! Ты моя женщина!» «Твоя женщина или шлюха?» «Какая разница? Ты моя!» «Это единственное, что ему было положено знать. Если кто-то трогает мое, это чревато!» «Ты сам дал повод думать, что меня можно трогать! Думаешь, никто не видит, как ты ко мне относишься? Если ты меня с грязью постоянно мешаешь, как ко мне другие должны относиться?» «Мне плевать, как и кто к тебе относится. Право трогать тебя есть только у меня». Отрезал он и налил в бокал вино. «Возьми». «Дал мне». «Сделай пару глотков и иди в душ. Я прикажу принести тебе новую одежду». В ванную я так и ушла с бокалом. Вымыла руки, а потом отдельно кольцо. Оно было красивое. Дим бы всю жизнь работал, чтобы такое купить. Зато у него было любящее сердце. «Дима». Я прикрыла глаза, и слезы сами потекли из-под опущенных век. Вздохнула и взяла бокал. Вино показалось горьким, как моя судьба. Раф забрал у меня любовь, забрал счастье. Но деньку забрать я ему не позволю. Только если умру. «Не дождешься!» — прошипела, стиснув ножку бокала. Злость придала силы и решимость бороться. Не за себя, за счастье своего ребенка. Когда я вышла из ванной, на постели меня ждала новая одежда. В буквальном смысле. С бирками из дорогого бутика. С раздражением оторвав их, швырнула на постель. Черное платье с круглым вырезом и длинными рукавами. «Спасибо, что не в пол». Хотела выйти из комнаты, но дверь оказалась заперта. «Сволочь!» — процедила я сквозь зубы. Подергала еще, но все без толку. На столике стоял наполненный вином бокал. Еще один. А рядом с ним лежала записка. «Мальчишку увидишь завтра, если я не передумаю». «Чтобы ты в аду сгорел!» — сквозь подступившие слезы шепнула я. Но боль в груди от этого меньше не стала.